Глава 21. Поездка была приятной и спокойной. Маша любовалась расцветающей природой и вообще отдыхала от непременного контура крепостных стен. Ректор и телохранитель скакали рядом с каретой и тоже никуда не торопились. Они часто делали остановки, и Доридан Мароден пользовался случаем, чтобы порадовать свою невесту, нарвать на опушке букетик первоцветов, прикупить у торговки припасенный с лета сотовый мед или сбереженные в погребе яблоки. За Ордан ухаживал иначе. На каждой остановке для Маши была готова теплая вода, чистая уборная и свежее белье. Это казалось волшебством — раздобыть в глухой деревушке кадушку кипятка, полотенце, простыню и пустую прохладную баньку для быстрого омовения. Мария искренне и от души благодарила телохранителя. Как медик, она не могла лечь спать без хотя бы номинального купания, а пыль дорог так густо оседала на одежде, что даже чистка магии помогала не всегда. И тяжелое платье приходилось просто хлопать, как половичок, выбивая пыль. Вечерами, если удавалось заночевать в трактире или просторном барском доме, мужчины дожидались, пока Маша уснет, и пробирались в ее кровать. Если кровать была узкой, просто сидели рядом, любуясь спящей девушкой. Их тонкому восприятию хватало дрожания ресниц или едва слышного сонного вздоха, чтобы приходить в восторг. Если же просторы позволяли, мужчины окунались в ее теплый запах, наслаждаясь им. Соблюдалось лишь одно правило. Оба Лера Мардена ложились в кровать в нижнем белье и поверх одеяла. Утром они испарялись до того, как Маша просыпалась, а потом Зара являлся к одеванию и завтраку. Вообще, всю дорогу Зардан вел себя как приличный дровский муж. Заботился о комфорте супруги, проверял всю еду на свежесть и яды, помогал ей купаться и выбирать одежду и обязательно плел косы. Мария незаметно втянулась в такой режим, не замечая, что со стороны выглядит почтенной Матроной Дроу, едущей по делам с малой частью гарема. Доридан смотрел на все это одобрительно и, как старший муж, занимался другими делами, оплачивал ночлег, следил за состоянием кареты и возниц, а еще старательно рассылал письма, надеясь собрать союзников. В пещерах им понадобится любая поддержка. Каждый путь куда-то приводит. И спустя всего 5 дней карета остановилась в очень необычном месте. Называлось оно «Королевский луг». И было не то большой деревней, не то маленьким городком, стоящим на перекрестке ровно между королевствами людей, эльфов, дроу и гномов. По сути, это был небольшой укрепленный замок, а вокруг него деревня, обнесенная тройным чистоколом и солидным земляным валом. Перед замком располагалась огромная торговая площадь. Именно на ней проходили все торговые сделки между расами. В замке постоянно жили 4 торговых представителя рас, и, собственно, замок делился на 4 очень разные части — эльфийскую, дровскую, человеческую и гномскую. Именно отсюда начинался официальный путь в пещеры Дроу, и здесь их ждал Лэр Ларинен. Карета, мягко подпрыгивая на мощенных камнем улицах, прокатилась по центру королевского луга и остановилась у замкового моста. 4 стражника синхронно шагнули вперед и грозно спросили: «Кто такие?» «Матрона клана Марден с мужьями», — небрежно ответил Доридан. «Цель визита?» — нахмурился стражник Дроу, рассматривая незнакомый герб. «Встреча с союзниками», — весомо ответил Дроу и уточнил. «Лэр Ларинен уже прибыл?» «Оба здесь», — хмуро бросил человек. «Все утро орали». Ректор только бровь вскинул, как ему ответили. «Не хотели темную свою к людям селить». «Наша супруга — человек», — строгим тоном сказал Морден. «Однако она является приемной дочерью Лэра Лоринена-старшего. Позовите управляющего. Этот вопрос требует решения». Стражи тоскливо переглянулись, быстро выкинули на пальцах камень-ножницы-бумага, и за мажордомом побежал коротконогий гном. Доридан застыл в седле, как статуя, молясь про себя Лос, чтобы Маша не вздумала выйти из кареты. Остановить они ее не могут. Это уронит авторитет Матроны в глазах Дроу, а показывать раньше времени Матрону человечку было нехорошо. Хоть бы эльфы вышли, под прикрытием их авторитета никто не осмелится лишнего слова сказать. На зов вскоре вышел меланхоличный человек в строгой четырехцветной одежде с гербом на груди. «Лэры, добрый день. Я лорд Бэр, управляющий замком Квартинкорт. Мне доложили о прибытии Матроны клана Морден». Вежливо, но скупо поклонился он ректору. «Наша супруга прибыла в Квартирконт, чтобы встретиться с союзниками», — чинно ответил Доридан и повторил. «Она — человек, младшая дочь семьи Лоринен и наша жена». «Кажется, я понимаю вероятные сложности», — пробормотал управляющий. «У леди есть пожелания? Она бы хотела жить рядом со своими родственниками», — ответил Доридан. «Семья Лоринен скучает по своему цветку». Управляющий взглянул на герб, вздохнул и честно сказал. «Замок не так уж велик, Лэры. Сегодня прибыли Лэры Лоринен, а с ними леди Финбах. Были некоторые сложности с размещением. Если вас устроят общие покои...» «Устроят», — хором сказали мужчины, и управляющий махнул рукой стражникам, позволяя пропустить карету в замок. Из кареты Маша вышла только во внутреннем дворе. Зардан сам открыл ей дверцу и низко поклонился. Доридан склонился не так низко и стоял чуть подальше, как благовоспитанный старший муж. Несмотря на все старания Дроу сделать дорогу приятной и комфортной, девушка утомилась, поэтому, ступив на разноцветные плиты двора, уперла руки в бока и передернула плечами, пытаясь стряхнуть усталость. Звякнуло железо, вплетенное в косы, вшитое в платье, разложенное по кармашкам, стукнули подковки дорожных сапог, и тут же распахнулась деревянная дверь, покрытая тонкой резьбой. «Дитя мое!» Навстречу Маше шагнул Лэр Лоринен. Как всегда, безупречный эльф в белых одеждах с зеленой каймой выглядел изумительно. Девушка качнулась ему навстречу и тут же смущенно отстранилась. «Рада вас видеть, Лэр. Прошу простить, я не успела переодеться с дороги». «Пустяки, девочка моя!» Лэр Лоринен крепко обнял Машу, не обращая внимания на пыль, осевшую на его великолепном костюме. «Вижу, ты похудела и побледнела. Хорошо ли за тобой присматривает твой жених?» Маша вздрогнула. Это была ритуальная фраза Дроу, и отвечать следовало по правилам. Как хорошо, что Доридан ее тренировал. «Мои мужчины старательны и прилежны», — ответила она с легкой улыбкой. «Но прошу вас, зайдем в дом. Сегодня яркое солнце». Эльф еще раз окинул взглядом Доридана и Зардана и повел приемную дочь в замок. Дроу слегка выдохнули. Лэр Лоринен здесь, и он сразу показал всем, что Маша — его любимая, пусть и приемная дочь. Замок-квартирконт наводняли шпионы и соглядатые, как, впрочем, любое место, важное для стольких рас. Поэтому ректор был уверен, что Матроне клана Уже к вечеру донесут, как эльфы принимают невесту и ее внука. Тем временем Лэр Ларинен проводил Машу в гостиную и предложил напитки, пока замковая челядь приготовит покои. Маша поблагодарила, опустилась в кресло и вытянула ноющие ноги. Долгая тряска в карете сказывалась. Хотелось скорее принять ванну и лечь, а не вести светские беседы. Но Мария понимала, что эта ситуация — маленькое зеркало того, что будет с ней в пещерах, и поэтому старалась выглядеть уверенно и безмятежно. Между тем эльф сам взялся смешивать соки и отвары, ворча, что слуги никогда не воспроизведут ту формулу, которую ему вручил семейный лекарь. «Лэр Агриэль уверен, что ты нуждаешься в дополнительной порции полезных трав из леса. Только рецепт столь затейливый, что даже мне потребуется сосредоточиться». Маша пристально наблюдала за эльфом, но не уловила момента, когда его одеяние вновь стало белоснежным, а ее дорожное платье очистилось от пыли и заблагоухало травами. Отец Эдена вручил девушке бокал с напитком, но прежде чем она прикоснулась губами к жидкости, в нее опустилась серебряная трубочка. Заордан пробовал все, к чему она прикасалась. Правда, поначалу дроу просто пил через край, но Маше быстро удалось его убедить в негигиеничности такой пробы, и телохранитель обзавелся набором трубочек, ложечек и лопаток. Лэр Ларинен поднял брови, но, кажется, одобрительно. Отведав напиток, Зар остался стоять за спиной Маши, а Деридан сел рядом на ковер. На это эльф тоже кивнул одобрительно и пояснил. «Удивлен, Мариэль, что тебе удалось так быстро усвоить обычаи пещерного народа. Я знаю немало попыток породниться с детьми Лос, и знаю, что мужчины, ушедшие в пещеры, долго не живут, а женщины, принявшие мужей, несчастны. Ты же выглядишь довольной и спокойной». «Деридан и Заордан заботятся обо мне». Безмятежно улыбнулась девушка, пробуя терпкий напиток, похожий на яблочный сок. «Учеба отнимает много сил и времени, так что без их внимания я походила бы на безумную Гретту из детских сказок». Лэр Ларинен оценил отсылку. Он помнил, какой была девушка, когда ее впервые привезли в дом семьи Ларинен. Напряженная, зажатая, испуганно льнущая к Эдену и абсолютно не понимающая шуток и отсылок к местному фольклору. Теперь она держалась уверенно и свободно, а еще могла пошутить так, что шутку понимали. «Склоняю голову перед вашими учителями, Мариэль», — шутливо, но одобрительно кивнул эльф. «А теперь к делу. Вы написали, что матрона клана Морден желает видеть вас на празднике Лос».